Глава 7. «Исчез?» – простонала Эспинг. Ее первое самостоятельное расследование началось совсем не так, как она себе представляла. «Помощница в павильоне Линдемана в последний раз видела его до дождя», – продолжал Винстон. «Но его машина стоит на месте. Мы объявили о розыске Линдемана по громкоговорителю. Все полицейские повсюду ищут его». «Понятно». Закрыв глаза, Эспинг ущипнула себя за переносицу, пытаясь собраться с мыслями. Задача казалась почти невыполнимой. «Можно мы проговорим все с самого начала? Когда потерпевший прибыл на место?» Винстон снова перелистал записную книжку. «По словам Суси, она, Тедди и их сын Имми прибыли сюда еще вчера, во второй половине дня, и стали распаковывать товары. Но ведь ярмарка открылась только сегодня утром», — прервала его Эспинг. «Для общественности, да, но, насколько я понимаю, торговцы и специально приехавшие скупщики антиквариата заключают сделки в субботу и ранним утром в воскресенье. Жена и сын уехали домой в Гладсакс, а Тедди остался ночевать в фургоне, чтобы охранять павильон». Винстон перевернул страницу. «Около 5 утра Суси и Ими вернулись на ярмарку и продолжили распаковывать товары. Тедди ходил по ярмарке, заключая сделки с другими торговцами». Винстон подчеркнул что-то в своей записной книжке. «Когда около 9 начали прибывать обычные покупатели, Суси и Ими вели торговлю в павильоне. Тедди то ходил по ярмарке, то обсуждал сделки, сидя в фургоне. Судя по всему, это обычный алгоритм его поведения, включая ссору с Линдеманом, произошедшую около 11. Незадолго до дождя, около 3:30, Тедди вышел из фургона. Остальное вы знаете – ливень, давка и, наконец, убийство». Эспинг изо всех сил скрывала свое безграничное раздражение, скорее всего, вызванное тем, что Винстон все сделал правильно. Он перелистнул книжку, открыв новую страницу. «И еще одно. Помимо драки с Линдеманом, я своими глазами видел Тедди во время другой ссоры». Эспинг со скептическим выражением лица наблюдал за ним. Вскоре после обеда возле киоска с мороженым на него обрушилась женщина лет 40 с короткой стрижкой. К сожалению, до меня донеслись лишь фрагменты их перепалки. Женщина говорила что-то про воров и про то, что Тедди это даром не пройдет. В ответ на ее обвинение он только ухмылялся, и она унеслась прочь, судя по ее виду, крайне взбешенная. Винстон захлопнул записную книжку. «Ну вот, это все». Эспинг буквально лишилась дара речи. Винстон и впрямь обладает уникальной способностью оказываться в центре событий. И вот теперь он стоит перед ней в этом своем костюме с самым довольным видом, как будто это его расследование, а не ее. «Я поймал его!» — вдруг громко крикнул кто-то у них за спиной. «Нашел Линдемана!» В одном из проходов появился Свенск, который вел высокого бородатого мужчину, крепко держа его за руку выше локтя. Винстон прищурился, это был тот самый человек, которого он видел сидящим в павильоне и попивающим пиво несколькими часами ранее. Матс Линдеман пошатывался, казалось, ему трудно держаться на ногах. Лицо было красное и опухшее, веки тяжело набухли. Грязная рубашка висела незаправленной в брюки, а алкогольные пары ощущались за несколько шагов. «Сидел и дрых в одном из сортиров», — с довольным видом провозгласил Свенск. «Нализался в стельку. Куда теперь его?» Винстону показалось, что вопрос был адресован ему, но Эспинг успела раньше. «Отвези его в участок, я допрошу его, как только он протрезвеет». Свенск потащил за собой Линдемана к машине. Несколько мгновений Винстон и Эспинг стояли, глядя друг на друга. Каждый ожидал, что скажет другой. «Ну что ж», — произнесла наконец Эспинг, — «большое спасибо, что вы взяли на себя организацию процесса. Дальше справлюсь сама, так что можете вернуться к своему отпуску. Вы ведь скоро собираетесь обратно в Стокгольм, насколько я помню. На следующей неделе, да?» Винстон стоял, топчась на месте. Больше всего ему хотелось бы поехать в участок и послушать, что скажет Линдеман. Но пройдет несколько часов, прежде чем мужик протрезвеет. А Эл Ио просил его помочь только на первом этапе. Кроме того, очевидно, что Эспинг в его помощи не нуждается. В жизни есть еще кое-что, кроме расследований. Ему пришлось напомнить себе об этом. Например, сегодняшний ужин в замке и прекрасная Анна Тюхе. Он выдавил из себя улыбку. «Без проблем. Рад был помочь. Удачи!» Кивнув на прощание, Винстон пошел к ограждению. Пройдя пару метров, он обернулся. «Звони, если что!» Начал было он, но увидел, что Эспинг уже исчезла в павильоне.